Моральный урок. Хотя мы использовали здесь новеллу Боккаччо как свидетельство о новом для нас типе полемики, читатель вряд ли удивится, узнав, что Боккаччо вовсе не задается целью поведать ему о споре, точнее, что описание спора не было здесь главной задачей автора. Главным эпизодом новеллы, как по объему, так и по содержанию, является рассказ о поездке Авраама в Рим и вынесенных из нее впечатлениях. Один из основных мотивов в Декамероне – развращенность церкви. С необычайной, беспрецедентной в литературе язвительностью Боккаччо уличает священников и монахов в бесчисленных грехах. Нет преступления, в котором он их не обвиняет. Новеллы Декамерона прославились свободой, с которой описываются сексуальные отношения, в особенности там, где затронуты клирики. Зачастую Боккаччо в неприглядном виде выведены священнослужители, в том числе высшие лица церковной иерархии. Позднее, уже после смерти Боккаччо, Декамерон попал в церковный индекс запрещенных книг. Это список книг, которые было запрещено читать и хранить, и первый индекс папская инквизиция опубликовала в 1557 году. В новелле об Аврааме и Джианотто обвинение выдвинуто открыто и обращено против римской церковной элиты. Взгляды эти звучат неоднократно. Они даны в размышлениях Джианотто, когда он слышит о намерении своего друга посетить Рим, и от лица самого рассказчика, живоописующего, что тот увидел в Риме, и, наконец, от имени самого Авраама, повествующего Джианотто о своих впечатлениях. Почему Боккаччо не один, а несколько раз изображает отвратительное поведение папы и кардиналов? Какой категории принадлежат грехи римской курии? По средневековым воззрениям есть семь смертных грехов и семь добродетелей. Средневековая христианская этика знает семь добродетелей, четыре натуральные добродетели – разум, умеренность, скромность, смелость, справедливость, и три теологические – вера, надежда, любовь. Число это не случайно. Наряду с семью таинствами церкви и семью свободными искусствами средневековой светской науки в христианской традиции можно найти и многие другие семерки. Семь смертных грехов – это гордыня, сладострастие, корыстолюбие, зависть, обжорство, гнев и ленность. В нашей новелле папа и его приближенные обвиняются преимущественно в сладострастии, корыстолюбии и обжорстве. Прочие смертные грехи – появляются в других новеллах. Нападки на церковь со стороны образованного горожанина не были чем-то из ряда вон выходящим и не должны удивлять нас. На протяжении всего Средневековья церковные учреждения и сама церковь подвергались критике, усиливавшейся по мере усиления и обогащения клира. Вплоть до XIV века папу и епископов беспрестанно обвиняют в корыстолюбии. Горожане вообще, и флорентийцы в частности, были известными насмешниками, так что новизна Боккаччо состоит здесь не в самой этой критике, а в ее заостренности, силе и дерзости. Здесь не место обсуждать, насколько справедливы были его антиклерикальные выпады в адрес пастырей церкви. Достаточно указать, что эта новелла написана в первую очередь ради них. Стоит подчеркнуть, так как многие путаются в этом вопросе, что Боккаччо, как и его аудитория, проводит различия между верой и ее церковными институциями. Для большей наглядности выпишите в два столбца то, что говорится в новелле о христианской вере и о церкви. Итак, выясняется, что в новелле христианская вера представлена святой и совершенной. Зато папа и кардиналы описаны как обжоры, опивалы, пьяницы, стяжательные и жадные до денег и прочее, и прочее. Тем самым неправильно было бы считать Боккаччо каким-то антирелигиозным мятежником, как и не стоит принимать за безбожников многочисленных реформаторов, стремившихся к исправлению или даже отмене церковных институций, но не для ослабления, а для укрепления веры. Решение Авраама поехать в Рим обосновывается так. «Отправлюсь в Рим, дабы увидеть там того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидать его нравы и образ жизни, а также его братьев-кардиналов, если они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я убежусь в преимуществе твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал. Коли нет, я как был, так и останусь евреем». Судя по тому условию, которое поставил Авраам для своего обращения, он не делал различия между содержанием веры и институтом ее охраняющим. Как описано выше, взаимная критика объяснялась расхождением моральных критериев. Христиане утверждали, что наличие монашества подкрепляет их этическую позицию, а евреи возражали, что монахи составляют лишь незначительное меньшинство среди христиан, а главное, и монахи, и священники живут в грехе. Йосеф Кимхи предъявляет христианам различные моральные обвинения. Они грабят людей на дорогах, а евреи так не поступают. Евреи и еврейки скромны в своем поведении и соблюдают заветы своей религии, в отличие от христиан. Словом, евреи наделены всеми добродетелями, а христиане их полностью лишены. Сравните это утверждение Йосефа Кимхи с доводами Джианотто и многих других христиан по поводу успеха христианства. Именно той моральной проблемой, которую ставит Йосеф Кимхи, предопределена для Авраама возможность крещения. Он хочет принадлежать к более нравственной религии, преуспеванию как главному критерию. И христианин Джианотто, и евреи в лице Авраама противопоставляют критерии высоконравственной жизни. Христиане считают, что всемирный триумф их религии свидетельствует о том, что они избраны Богом. Евреи же доказывают превосходство собственной веры ссылками на свой более высокий моральный уровень. Это два различных и во многих отношениях контрастных критерия. Авраам не может оспаривать тот факт, что христианство преуспевает и множится. А иудаизм умаляется и приходит в запустение, но это еще не заставляет его креститься. Его занимает моральная основа этого успеха, и чтобы узнать ее, он и отправляется в Рим.